Он сказал вам, что я останавливаюсь в отеле, расположенном на углу Централ-парк? Я полагал, что он рассчитывает сам оказать вам гостеприимство. Все было соблюдено точно. Андерс пригласил Дэвиса в машину, и тот обогнул капот, чтобы сесть рядом с ним. Плавание прошло удачно. Они обменялись любезностями, пока заправщик наполнял бак. Потом Андерс выехал из доков. «Как поедем?» — спросил Андерс. «Сразу же после выезда повернете направо», — подсказал спутник. «На Миллер-Хайвой». Группа полицейских собралась немного дальше, возле машин, стоявших вдоль стены склада. «Это не нас ждут», — уверил его Дэвис. «Они здесь из-за забастовки, на случай, если произойдут беспорядки». Порт покинули без происшествий. Андерс ехал так, как ему подсказывали, к Манхэттену. Он не оставил без внимания бежевый Крайслер, стартовавший следом и двигавшийся с той же скоростью. Речь не могла идти о полиции, получившей указание осуществлять наблюдение на расстоянии. «Мне кажется, нас спасут», — хмуро заявил он. Дэвис обернулся, чтобы бросить взгляд назад. «Друзья», — объяснил он, — «их нечего бояться». Андерс начал испытывать некоторое беспокойство. Он с сомнением спрашивал себя, не потеряли ли Джемены его след. Сразу же после Баттерси-парк, почти рядом с островом Манхэттен, Бен Дэвис предложил ему свернуть, чтобы встать в очередь на паром на Стейн-Айленд. Одно из судов уже готово было отплыть. За охранявшим их крейсером погрузиться смогли лишь еще 4 машины и 1 фургон. Уже в Ричмонде Дэвис указал ему на мост Веррозано, ведущий в Бруклин. Они миновали Конни-Айленд и направились к мосту, позволяющему добраться до Рокуэй-Бич. Если они организовали это с целью оторваться от преследования, Андерс не нашел бы лучшего способа. Если предположить, что фургон, въехавший на паром, принадлежит ФБР, то лишь он теперь мог продолжать наблюдение. Другие машины джеменов уже никак не смогут вовремя их настичь. Только гений смог бы перебросить их через мост Веррозано на другую сторону залива. Чтобы точно определить местоположение передатчиков движения, необходимо минимум 2 пеленгатора. С одной машиной, особенно в городе, это становится затруднительным. Во всяком случае, трудно определить с большой точностью. Так что Андерсу нужно было рассчитывать на худшее. В свою очередь Дэвис стал то и дело менять направление. Крайслер не отставал. Чтобы не падать духом, Андерс убеждал себя, что трудности не предвидится до тех пор, пока не проверит содержимое тайника ДС и не определят, что в нем сахарный песок. Теперь они ехали вдоль Атлантического побережья, где катились серые волны с пенными гребешками. Андерсу больше нравилась Флорида. Через некоторое время Дэвис указал на большой белый дом, возвышавшийся посреди обширной лужайки, окруженной крашеным деревянным забором. Как и весь квартал, этот дом был, несомненно, старинным, превращенным в прекрасное жилище по мере разрастания города. «Это там», — указал сопровождающий. «Сверните на аллею и направляйтесь к гаражу». Андерс поежился. Определить местоположение с помощью пеленгатора совсем непросто. Он послушался и затормозил перед закрытой дверью гаража, тогда как Крайслер, в свою очередь, въехал на аллею, чтобы остановиться позади ДС. «Выходите», — сказал Бен Дэвис. «Один из наших парней сейчас поставит вашу машину и принесет чемодан». Один из пассажиров Крайслера уже открывал гараж, а другой тотчас же уселся за руль ДС.